Глава 36. Алексей Игоревич опять целует меня. Легкое, нежное прикосновение к губам. Мимолетное. «Ида! Моя!» С упорством маленького носорога между нами втискивается Артемка. Обнимает меня за ноги. «Моя!» Он старательно отпихивает меня от своего отца. Мне приходится сделать шаг назад. «Ты мелкий жук!» — смеется Алексей Игоревич. «Да расти сначала! А то 3 года, а уже собрался у меня девушку отбивать!» «Ой!» Я от этих слов краснею до корней волос. «А как мне теперь вас называть? И вы же против служебных романов!» «Да, вопрос!» Алексей Игоревич выглядит озабоченным. «Давай подумаем об этом потом!» Молча киваю. «Это действительно нужно обдумать!» «Надо заказать что-нибудь. Есть повод отметить!» Алексей Игоревич отлипает от двери. Документами займется адвокат. И Артем станет официально Астаховым Артемом Алексеевичем. «Получается, в инициалах у него 3А будет!» Я хитро улыбаюсь. «Вот почему он такой неугомонный? 3А – это же мизинчиковая батарейка, а у вас 2А – пальчиковая». «Ах, вот ты какая!» Алексей Игоревич снимает туфли, стаскивает галстук и надевает мне его на шею. «Обзываешься?» Он, сняв пиджак, кидает его на пуфик и, закинув Артема на плечо, идет к дивану. «Лида, представляешь, я стал отцом!» – орет на всю квартиру. «А вещи зачем разбрасывать?» – говорю строго, поднимая пиджак. «Но, конечно, я не злюсь. Я ужасно счастлива, что все закончилось. Я рада и за вас, и за Артема. Вы будете хорошим отцом». «Надеюсь». Алексей Игоревич откидывается на спинку дивана. «Заканчивай мне выкать. Хотя бы вне работы. У меня есть сын, представляешь?» «Представляю», — улыбаюсь я, сажусь рядом на краешек дивана. «Так, мизинчиковая батарейка, иди-ка погуляй», — саживает Артемку на пол. «Ой!» — успеваю я пискнуть, как оказываюсь у него на коленях. «Мы куда-нибудь пойдем отмечать или закажем вкусненькое сюда?» — спрашивает с улыбкой. Так странно видеть Астахова в игривом настроении, и тем более сидеть у него на коленях. «Давайте закажем», — еле выговариваю, голос плохо меня слушается. «Как ты смотришь на то, чтобы пойти в аквапарк?» — задает следующий вопрос. «Я бы предпочел выйти вдвоем, но куда эту батарейку сдать?» «Нет, аквапарк отлично подойдет, лето же, только...» — я прикусываю губу. «Купальника у меня нет». «У тебя есть 3 дня, чтобы его купить», — улыбается хитро, вместе со мной падая на спинку дивана. «Я теперь почти лежу на своем боссе. Бери 2, завалимся на выходные. И Артем накупается, надеюсь». «А у нас есть такой аквапарк?» — очень удивляюсь я. «Чтобы с ночевкой?» Алексей Игоревич только смеется. «Увидишь. А пока давай праздновать. Я, наконец-то, дышу свободно». «Алексей...» Начинаю, но он кладет палец на мои губы. «На этом и остановись». Его рука накрывает мой затылок. Чуть надавливает, и я наклоняюсь. Наши губы соединяются в нежном, но страстном поцелуе. «С ума сойти!» — выдыхает Алексей, прикрывая глаза. «Заказ. И свидание». У меня просто туман в голове. И мысль, что я сумасшедшая. Собираюсь встречаться с боссом, но... Устоять сил нет. 3 рабочих дня прошли очень странно. На работе только деловые отношения. Но утром и вечером постоянные объятия и поцелуи. В офисе даже начали шутить, что босс злой был, потому что меня у него не было. Вгоняли меня этими шутками в краску. Мама бы прочитала лекцию о моем аморальном поведении, а я... Я плохая дочь, но эти дни ей не звонила. И даже почти не вспоминала. Так все закрутилось. Немного взгрустнулась, когда новые документы забирала. И все. Разве так возможно? Вместо того, чтобы помириться с мамой, я целуюсь со своим боссом, обнимаюсь с ним, и даже на диване лежим в обнимку. Я таю от его прикосновений. Получается, вот это и есть влюбленность. Хочется порхать над землей и обнять весь мир. Я так счастлива, что даже страшно. А вдруг все будет плохо? А вдруг я поступаю глупо? Меня терзают сомнения. Но я боюсь поговорить с Алексеем. У меня получается опускать отчество и дома уже не выкать. А еще я, собрав всю свою смелость, ну и подруги поддержали, куда же без них, купила 2 купальника, раздельных. Но Алексею их не показала. Это девчонки настояли. Они вообще закидали меня советами, да такими, что мои уши чуть не сгорели, а они только смеялись. Так что уже ехать в этот аквапарк было боязно. Тем более я не знала, куда мы едем. В городском нельзя снять номер, по крайней мере, официально. И в субботу я поняла, почему мой вопрос вызвал тогда смех. Но откуда мне было знать, что есть другой комплекс для избранных, вдали от города, с большой ухоженной территорией и шикарной гостиницей? «Добрый день!» На парковке сразу подскакивает служащий в форменной футболке и шортах. «Вас ждут на ресепшене. Я возьму ваш багаж». «Артем, иди ко мне». Алексей забирает сына из автокресла. Потом берет меня за руку. Ведет в здание, а другой служащий отгоняет машину. Ого! «Астаховы», — представляется администратору, объединив нас под одной фамилией. «Добрый день», — улыбается она. «Ключи от двухкомнатного номера. Прошу, ваши вещи поднимут туда». Я стараюсь не вертеть головой по сторонам, но от номера просто в восторге. Артемка сразу начинает носиться по нему. В машине устал сидеть без движения. «В ресторан или купаться?» – спрашивает Алексей. «Конечно, мы выбираем купаться. Я переодеваюсь в бирюзовый купальник. Мне он кажется ужасно открытым, и я быстро надеваю шорты и футболку». «Хм», – комментирует мой наряд Алексей. «Интригует. Ты же не в шортах плавать будешь?» – спрашивает с усмешкой. «Нет». Я прикусываю губу. Астахову идет все, и сейчас он выглядит как миллионер на отдыхе. Но когда мы спускаемся к бассейну, я понимаю, какой скромный у меня купальник. На некоторых девушках яркие тряпочки, которые вообще ничего не прикрывают. Нам нужны аниматоры. Алексей шагает в сторону. Откуда доносится детский визг? «Артем, ты сможешь наплаваться в волю?» «Страшно его оставлять с незнакомыми», — волнуюсь я. «Здесь обученный и опытный персонал», — успокаивает меня. «А у нас будет несколько спокойных минут». И все равно мне тревожно. Но Артем, завидев столько воды, ни в какую не хочет сидеть спокойно на руках у отца. Крутится и возмущается, что тот его не отпускает. Так что няня едва успевает его поймать у детского бассейна. Артемка просто в диком восторге, и до нас ему дела нет. «Идем». Алексей тянет меня к взрослым бассейнам. «Хочу уже поплавать». И тут я признаюсь ему в одном своем секрете. «Я не умею плавать», — произношу тихо. Алексей останавливается и удивленно смотрит на меня. «А почему тогда выбрала аквапарк?» «Ну, я же не знала, что мы приедем сюда». Опустив взгляд, вожу ногой по плитке дорожки. «А в городском нет таких бассейнов, да и Артем любит воду». «Какое же ты чудо!» — Алексей обнимает меня. «Возьмем на прокат надувной матрас». И если ты вдруг с него решишь соскользнуть, я тебя спасу. Алексея совершенно не волнует, что на нас смотрят. А я даже руки поднять не могу, чтобы его обнять в ответ. Ужасно смущаюсь. Потому что ловлю на себе острые взгляды. А какими взглядами провожают Астахова? Но Алексей даже не смотрит по сторонам. Хотя я до этих красоток совершенно не дотягиваю. Когда занимаем шезлонги, Алексей красивым уверенным движением стягивает белую футболку. У него фигура спортсмена. А я раздеваюсь осторожно и аккуратно. Складываю свои вещи на край. Что-то не так? Хочется прикрыться, потому что Алексей смотрит так, будто сейчас начнет ругаться. «Я в бассейн», — выговаривает сипло. «За вещи не бойся», — бросает, развернувшись ко мне спиной и быстро уходя. «Никто не тронет». Ничего не понимая, смотрю, как он с разбега ныряет в бассейн и уходит под воду. Девушки, которые там плескались, игриво взвизгнули и засмеялись. Поджимаю губы. «У, какие!» Иду к бортику бассейна и осторожно сажусь, опуская ноги в воду. Девушки по мне проходятся оценивающими взглядами и брезгливо фыркают. Шушукаются и хихикают, поглядывая на меня. Чувствую себя очень неуютно. «Скучаешь?» Неожиданно рядом со мной выныривает Алексей. Я, пока в себе копалась, не заметила, как он вернулся. Кладет руки мне на колени. «Давай в воду и держись за мою шею». «Там не глубоко?» Я медленно двигаюсь. «Все будет хорошо», — улыбается мне Алексей. И я соскальзываю с бортика, погружаясь в воду по шею. Тут же сильные руки смыкаются на моей талии, надежно удерживая. Алексей уносит меня подальше от бортика, а потом учит плавать. День пролетает просто мигом. Даже Артемка не сопротивляется, когда уносим его в номер. Он наплескался и сейчас сонно трет глаза. «Сейчас он уснет, а ночью будет концерт», — рисует ужасную перспективу Алексей. «А может, проспит до утра?» — спрашиваю с надеждой. Хотя я и сама так устала, что прилегла бы, но еще слишком рано. Из душа Артемка отправляется сразу на кровать. «Села батарейка», — усмехается Алексей. Предлагаю ужин заказать в номер. Не хочу идти никуда. Ужин нам накрывают на балконе с видом на парк и на закат. Это так романтично. Полу лежать на одном шезлонге и целоваться, пока голова не закружится. А девчонки убеждали меня, что Алексей потащит меня в постель. Хотя этой ночью мы и правда спали вместе, но по очереди, потому что у Артемки батарейка зарядилась. Так что утром я проснулась в одной кровати с мужчиной. Я на одном краю, Алексей на другом, а посередине, раскинувшись звездой, Артемка. Вот уж кому здесь понравилось очень сильно. Наплескавшись, почти сразу уснул в своем автокресле, и я смогла сесть вперед. «Немного не так я себе представлял это», — вздыхает Алексей. «А мне понравилось», — говорю искренне. «И Артемке тоже. Можно будет приехать еще раз». Алексей хитро сверкает глазами. «Купальники у тебя теперь есть». Это были чудесные выходные. Было у нас и второе свидание. Алексей выбирал такие места, чтобы можно было взять Артема. А еще его удалось устроить в садик. Жутко элитный. И без него на работе стало гораздо тише и не так весело. Третий месяц я живу в квартире босса. Сплю в детской. У нас даже свой распорядок уже выработался. Девчонки ужасно удивляются, почему я еще... Ну, то самое. Не переспали мы, в общем. Только целовались и обнимались. А на работе вообще только работаем. На самом деле работаем. Ну, разве что кофе теперь пьем вместе. Вот его и несу боссу. Ставлю чашки на стол. «Лид, а пойдем сегодня в кино?» – предлагает Алексей. «А Артемка?» – я сажусь в кресло. «Я договорился с воспитательницей. Она за доплату присмотрит за ним», – огорушивает меня. «Ну, Лид, давай устроим взрослое свидание. Вечерний сеанс, ресторан и все такое». «Хорошо», – нехотя соглашаюсь. Переживательно это все так. Но воспитательница приезжает к нам и умело отвлекает Артемку. Он к ней уже привык. А я собираюсь на первое, самое настоящее свидание. Надеваю юбку, которую купила еще тогда, белую футболку и пиджак. Карина была меня рада увидеть еще раз и пополнить мой гардероб. Бордовые туфли я бы сама никогда не купила, но они так подошли мне. Собрала волосы в высокий хвост, надела немного серебряных украшений. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, но уже немного знакомая. Но все равно страшно Артемку оставлять. Меня еле уговорили выйти из дома. «Какая ты красивая!» Алексей открывает мне переднюю дверь машины. «Ты тоже ничего». Быстро целую его в губы и сажусь. «Лид, ты рискуешь не попасть в кино», — произносит с угрозой. «Ты обещал настоящее свидание», — напоминаю ему. «А я на таком ни разу не была». «Все, держу себя в руках». Алексей закрывает дверь. Обещание свое он выполняет. Кинотеатр выбрал самый дорогой в городе. Я бы удивилась, если бы другой. Здесь небольшие залы и потрясающее кресло. Я на минутку, смущенно улыбаюсь. Мне нужно в дамскую комнату, и я спешу туда. А на обратном пути задерживаюсь у зеркал, которым отделаны колонны, чтобы украдкой оглядеть себя со всех сторон. «Вы наверняка звезда, упавшая с неба». Низким, с претензией на обольстительность голосом, мне делают комплимент. Неудачный и даже пошлый. «Только вот не для тебя!» Разворачиваюсь, встречаясь взглядами с Сашкой. «Лидка?» Выражение его лица бесценно. «Ты чё сюда припёрлась?» Шипит недовольно. «В кино пришла?» Скромно улыбаюсь, пожимая плечами. «Фига себе!» Присвистывает, чем привлекает к нам внимание. «Ты чё, в эти подалась?» Пошло намекает, играя бровями. «Не, ну если бы я знал, что ты такая горячая девочка, я бы это...» Опять играет бровями. «Ты с подружками своими тут? Парней цепляете?» «Дурак ты, Сашка!» — вздыхаю. «Лидка, ты чё дерзишь?» — бычится Сашка. «Я очень извиняюсь», — в голосе Алексея яд и лед. «Но идите вы, Александр, куда шли. Или вас отсюда проводят. И очень советую не беспокоить Лиду. Иначе уже я буду обеспокоен. А то, что меня беспокоит, я предпочитаю устранять». Алексей сейчас такой, каким я его видела в первые дни нашего не очень удачного знакомства. Глаза потемнели, брови сдвинуты, весь просто излучает агрессию. Сверлит тяжелым взглядом Сашку, пока тот шустро не скрывается из виду. «На одну минуту ведь отошел», — ворчит Алексей. «Это мне?» — в его руках большой букет. «Настоящее свидание с настоящим букетом». Его взгляд становится мягче, голос теплеет. Я же правильно понял, что с этим придурком я тогда по телефону разговаривал? — Да, это Сашка, — подтверждаю я. — Не узнал меня. — Ну и придурок, — кривится Алексей. — Идем, сейчас сеанс начнется. — Спасибо за букет. Я беру его под руку. Чуть привстав на цыпочки, быстро целую в щеку. — Он такой красивый, но ты лучше. — Правда? — спрашивает, выгибая бровь. — Да, — уверенно подтверждаю. — Леш, ты самый лучший. Ты мой рыцарь. — Лид, ты назвала меня неполным именем. Леша широко улыбается. — У нас намечается большой прогресс.